Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше. После тетушки все-таки вам досталось кое-что? Да как вам сказать, Афанасий Васильевич, я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов. И у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков... Позвольте, Петр Петрович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств? «Мои обстоятельства трудные», — сказал Хлобуев. «Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно». «Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?» «Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, потому что мне самому не служить, я уж никуда и не гожусь». «А почему же вы никуда не годитесь?» «Да куда же мне, сами посудите, мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство, мне 40, и у меня уж и поясница болит. Я обленился, а должности мне поважнее не дадут. Я ведь не на хорошем счету. Я, признаюсь вам, я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все, что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносовым да Самосвистовым». «Но все, извините, я не могу понять, как же быть без дороги. Как идти не по дороге, как ехать, когда нет земли под ногами, как плыть, когда челн не на воде. А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, все же они на какой-нибудь дороге, все же они трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным, да есть надежда, что опять набредут. Кто идет, нельзя, чтобы не пришел. Есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне». «Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость вашу, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность. Не вижу я, что могу сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, пока я был помоложе, так мне казалось, что все дело в деньгах, что если бы мне в руки 100 тысяч, я бы осчастливил множество, помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом немного толку нет. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь. Ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен». «Послушайте, Петр Петрович, но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете. Идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается». «Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что, как я не дурен, но молитвой все-таки что-нибудь значит у Бога. Скажу вам, что я молюсь, даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зависит, как лошадь и скотина, которую пашем, знает чутьем того, кто запрягает». «Стало быть, вы молитесь за тем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу. Это дает вам силы и заставляет вас подниматься рано с постели. Поверьте, что если бы вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах был бы охладить». «Афанасий Васильевич, вновь скажу вам, это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь. И самые тяжкие, какие на меня не наложат труды и подвиги, я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется с тех, которые заставили меня делать. Там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь». «А зачем же так вы не рассуждаете в делах света? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а никому иному». Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого? Ведь это орудие моления нашего, то словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти, вы прикреплены к миру, у вас семейство». Здесь Муразов замолчал, Хлобуев тоже замолчал. «Так вы полагаете, что если бы, например, у вас было 200 тысяч, так вы могли бы упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?» «Ну, то есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать. Займусь воспитанием детей, буду иметь возможности доставить им хороших учителей». «А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что через 2 года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?» Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановку. «Однако ж нет. После этих опытов...» «Да что же опыты?» — сказал Муразов. «Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой. К вам придет приятель попросить взаймы. Вы ему дадите. Увидите бедного человека, вы захотите помочь. Приятный гость придет к вам, захотите получше угостить. Да и покоритесь первому доброму движению, а расчеты позабываете. И позвольте вам, наконец, сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой, да и супруга ваша. Она и доброй души, она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю, извините меня, Петр Петрович, не во вред ли детям будет даже и быть с вами?» Хлобуев призадумался. Он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и, наконец, почувствовал, что Муразов был прав отчасти. «Знаете ли, Петр Петрович, отдайте мне на руки это детей, дела. Оставьте и семью вашу, и детей, и я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках. Ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?» «Я очень уважаю, даже несмотря на то, что он ходит в Сибирке». «Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь, а как обанкрутился, что ж делать, пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску. Казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет». «У него уж набралось бы опять, да он говорит, нет, Афанасий Иванович, служу я теперь уж не себе и не для себя, а потому что Бог так судил. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и так как Бог устами лучших людей только говорит, вы умнее меня, потому не я отвечаю, а вы. Вот что говорит Иван Потапыч, а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня». «Афанасий Васильевич, вашу власть и я готов над собой признать. Ваш слуга и что хотите, отдаюсь вам, но не давайте работы свыше сил. Я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь». «Не я, Петр Петрович, наложусь на вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег не встает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку, ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий. Что ж тут чиниться? Да с книгой в руках, на простой тележке отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословение и шнурованную книгу, да и с Богом.